Наша гроза. Гроза, как жрец, сожгла сирень и дымом жертвенным застлала глаза и тучи. Расправляй губами вывих муравья. Звон ведер шиблен на бекрень. О, что за жадность! Неба мало, в канаве бьется 100 сердец. Гроза сожгла сирень, как жрец, в эмали лук, его лазурь, когда бы зябли соскоблили, но даже зяблик не спешит стряхнуть алмазный хмель с души. Укадок пьют еще грозу из сладких шапок изобилия, и клевер бурен и багров в бордовых брызгах маляров. К малине липнут комары, однако ж хобот малярийный как раз сюда вот изувер, где роскошь лета розовей. Сквозь блузу заронить нарыв и сняться красной балериной, всадить стрекало озорства, где кровь, как мокрая листва. О, верь игре моей! И верь гремящей вслед тебе мигрени, так гневу дня судьба гореть дичком в черешенной коре. Поверила, теперь приблизь лицо, и в озаренье святого лета твоего раздую я в пожар его. Я от тебя не утаю, ты прячешь губы в снег жасмина, я чую на моих тот снег. Он тает на моих во сне. Куда мне радость деть мою? В стихи, в графленую осьмину, у них растрескались уста от ядов пищего листа. Они с алфавитом в борьбе горят румянцем на тебе.